— сказала Вера Павловна. — Но вот моя магия тут ни при чем. Судя по тому, что вы рассказали, в Савелии проснулся очень редкий магический дар. Он сноходец. — Сноходец? — удивился я. — Это что еще за способность? — Ой, ладно, — решительно кивнула мастерица снов. — Расскажу я вам об этом. Вы правы. Магия снов не так проста, как я вам рассказывала. Вы прекрасно знаете, что все сны имеют магическую природу, ведь так? А сон — это изнанка обычной жизни, ее магическая сторона. Я удивленно покачал головой. Вот никогда об этом не задумывался. Каждый человек одновременно существует в двух мирах — в реальном мире и в мире снов. В реальности нас ограничивают физические законы, законы общества, наши возможности, страхи, сомнения. А вот во сне мы свободны. Во сне мы соединяемся со своей настоящей природой, берем оттуда силы, чтобы жить дальше. Вот скажите мне, вы помните свои сны, господин тайновидец? Ну, иногда, — улыбнулся я. Они всегда яркие, правда? В них происходят невообразимые вещи, но вы чувствуете, что все эти события подчиняются непостижимой внутренней логике. — Что ж, пожалуй, пожалуй, — согласился я. — Да, я помню и это. — А случалось ли вам целый день думать над какой-нибудь неразрешимой задачкой? А потом вы ложились спать и видели сон, а поутру ответ сам всплывал в вашем сознании. Вы твердо знали, что нужно делать, и удивлялись, как же вы так не смогли додуматься ранее. — Да, и такое частенько случалось, — рассмеялся я. — Это вы сами находите ответ, — твердо сказала Вера Павловна. — Когда ненадолго соединяетесь с тем собой из сна. — Расскажите-ка мне о сноходцах, — попросил я, беря еще один пряник. — А сноходцам мастера снов не нужны, — ответила Вера Павловна. — Для них сны так же реальны, как и жизнь. Поэтому во сне они становятся очень могущественными. Могут проникать в магические пространства, знакомиться со странными существами, чудеса творят. Реальная жизнь для них только тихая гавань, так, место отдыха. А вот настоящей жизнью они во сне живут. Стало быть, Савелий Куликов из таких людей. Удивился я, вспомнив скромного помощника архитектора. Ну, я не знала об том, когда он пришел ко мне. Я просто видела отчаявшегося, измученного человека, который уже неделю как не спал. Я могла ему помочь и сделала это. Я покачал головой. Что-то здесь не сходится, Вера Павловна. Вы говорите, что сноходцы очень могущественны. А Савелий даже не смог уснуть без вашей помощи. Так ничего странного, господин тайновидец, — серьезно ответила мастерица снов. Случается такое. Человек не верит в свой магический дар, считает себя обыкновенным. Вот дар и прячется, как щенок, который не нужен хозяину. Но иногда напоминает о себе, ведь ему тоже очень хочется быть нужным. — Значит, вы открываете магическую природу человека? — спросил я. «Нет, — нет-нет-нет, что вы! — Вера Павловна с улыбкой покачала головой. — Я всего лишь помогаю человеку подружиться со своими снами. Ветер тихо возился в густых кронах старых яблонь. Ярко-синяя стрекоза, сухо шелестя прозрачными крылышками, села на стол. Приподняла тонкое тельце, настороженно уставилась на меня огромными блестящими глазами. Сова на балке повернула голову и переступила с лапы на лапу. Стрекоза испугалась и немедленно улетела. «Савелий рассказал мне, что чувствует какую-то опасность в своих снах», — заметил я. Мастерица снов озабоченно нахмурилась. «Господин тайновидец, сноходцы — особенные маги. Их сны материальны. В этом нет опасности, если только...» «Что?» — спросил я, когда Вера Павловна замолчала. «Если только сноходец знает о своем даре и осознает, что видит сон, вот тогда он управляет сном. Но ежели сноходец в свой дар не верит, тогда сон управляет им и может завести его куда угодно». «То есть, получается, Савелию и в самом деле грозит опасность. Вы можете как-то помочь ему?» Мастерица снов покачала головой. «Мы не вмешиваемся в чужие сны. Это строжайше запрещено». «Кем?» — насторожился я. Вера Павловна помолчала, задумчиво помешивая ложкой остывший чай. Затем опять покачала головой. «Нет-нет, господин тайновидец. Я и так вам рассказала слишком много. Сны не любят, когда о них говорят. А Савелию просто нужно время, чтобы принять свой дар. И рано или поздно он поверит. И тогда все будет хорошо». «Вы могли бы рассказать ему?» — заметил я. «Ну, рассказывать мало. Нужно, чтобы он поверил. Впрочем, вы сами можете попытаться». «Ну что ж, я так и сделаю», — кивнул я. И почувствовал, что разговор завершен. «Да, кстати, еще один вопрос, Вера Павловна. Я видел на руке Куликова магическую печать. Волк, который воет на луну. Савелий сказал, что печать нарисовали вы. И что же он означает?» «Да ничего», — слишком быстро ответила хранительница снов. «Важен не рисунок, а магическое плетение. Вы уж не сердитесь на меня, господин тайновидец. Каждый маг хранит свои секреты. У вас они тоже ведь есть». «Ну что ж, вы правы, не стал спорить я. Спасибо за разговор, за чай. Мне в самом деле пора». Я машинально взглянул на солнце, которое пряталось за широкими листьями плюща, и только сейчас заметил кое-что странное. По моим ощущениям, мы разговаривали с мастерицей снов никак не меньше часа. А солнце за то время совсем не сдвинулось с места. Как светило мне в левый глаз, так и продолжало светить. И тут я прислушался и понял, что звонкие голоса на озере давно стихли, ветер больше не шумел в листве яблонь. Над поселком повисла тишина. Что-то было не так. Но вот понять, что же произошло, я не успел. Я растерянно моргнул и увидел, как солнечный летний день стремительно померк. Густая тень навалилась на беседку, укрыла стол, на котором стоял давно остывший чайник, прохладной ладонью провела по моему лицу. Затем в промежутке между деревянными рейками просочился лунный свет. Он косыми ромбами упал на дощатый пол. Сова на балке пошевелилась, распахнув желтые глаза. Гулко ухнула, расправила крылья и бесшумно унеслась в ночную темноту. Я перевел взгляд на мастерицу снов и удивленно раскрыл рот. Вместо милой старушки в платке передо мной сидела молодая женщина. Светло-голубое платье легкими складками падало до самого пола. Светлые волосы опускались по плечам. У ног женщины сидел волк. В лунном свете его шерсть отливала морозными искрами. Женщина погладила волка и улыбнулась мне. «Здравствуйте, господин тайновидец. Вы все-таки заметили, да?» «Скорее догадался, что день давно должен был закончиться», — ответил я. «Кто вы?» «Я — хранительница снов», — ответила женщина. «Мой мир состоит из человеческих снов. Я живу в нем и охраняю его, как могу». Она снова погладила волка. А тот поднял голову и оскалил зубы.